Глава 17. Главный инспектор рассказывал сержанту Эбботу о допросе Лили Эммон, когда раздался телефонный звонок. Они сидели в кабинете суперинтенданта в отделении полиции в Лентоне, и коммутатор временно соединял только с ними. Поэтому Фрэнк Эбботт снял трубку, пару секунд послушал и передал ее шефу. «Это вас, сэр? Уилтон из Скотланд-Ярда». Стоя у стола, Фрэнк слышал в трубке голос сержанта Уилтона, негромкий, но разборчивый. «Это вы, сэр? Уилтон у аппарата. Разыскали молодого человека, который встречался с Луизой Роджерс. Его зовут Мишель Ферран, по национальности француз. Вышли на него как-то странно. В графстве Гемпшир обнаружили брошенную машину, по номерам вычислили владельца. Он утверждает, что одолжил автомобиль миссис Роджерс в прошлую пятницу 8 числа, в тот самый день, когда она пропала». Лэмп подался вперед, облокотившись на стол и прижав трубку к уху. «Как обнаружили машину?» «Ну, ее оставили перед гаражом в Безингстоке, вскоре после наступления темноты. В гараже говорят, что им позвонили и сказали, что заберут машину через пару дней. Ремонтники не придали этому значения и понятия не имеют, откуда им звонили. А марка машины?» «Старый Остин». «Когда ее оставили?» «В пятницу вечером. В гараж звонили примерно в половине девятого». «А что с пальчиками на автомобиле?» «Безнадежно, сэр. Это довольно большой гараж, и машину, наверное, касались почти все механики. Сами знаете, как это случается. Автомобили переставляют с места на место, на дверцах и на руле чего только нет. Придется доставить этого Феррана сюда для опознания тела. Миссис Хоппер приедет в половине третьего. Пошлите кого-нибудь сопровождать их». Лэмп говорил еще несколько минут. Повесив трубку, он обратился к Фрэнку Эбботу. «Полагаю, вы слышали, что он рассказал. Я распорядился доставить этого парня к нам. Теперь о машине. Это объясняет, как Луиза Роджерс добралась сюда, однако... до Безинстока километров 30. Приехавшему туда и оставившему автомобиль надо было как-то возвращаться. Вопрос – как? Если поездом до Лентона, то возьмем расписание и увидим, каким образом он это мог сделать. В котором часу эта Стоук с криками прибежала к вам на чаепитие? В самом начале 7-го. Часы в церкви только-только пробили 6. Но это было в субботу. Луизу Роджерс смогли убить гораздо раньше. Нам не удалось установить никого, кто бы видел ее после ухода от миссис Хоппер в пятницу утром. Мы не знаем, что происходило между тем моментом и временем, когда Мэри Стоукс увидела ее труп. Посмотрим на все с другой стороны. Не похоже, чтобы Мэри видела само убийство. Мне представляется, что она пришла к дому лесника на встречу с тем, с кем обычно встречалась. Вместо этого Мэри сталкивается с преступником, который тащит труп в укромное место. Нет сомнений, что она видела именно то, о чем рассказала. Слишком уж все сходится. Отпечатки ее ног доказывают, что она опрометью бежала от дома лесника, поэтому вполне резонно предположить, что Мэри видела труп в самом доме или рядом с ним. Но это не значит, что убийство произошло незадолго до этого. Я не верю, что Луиза была еще жива, когда ее машину перегоняли в Безингсток, чтобы бросить там. Более вероятно, что она была уже мертва, а тело припрятали до субботнего вечера, когда все было готово, чтобы поместить ее труп в подвал. В процессе переноски тела убийца обнаружил пропажу одной весьма приметной серьги, и это, вероятно, сильно его напугало. Много бы дал, чтобы выяснить, где и как слетела эта сережка, и нашел ли ее потом преступник. Главный инспектор повернул к Фрэнку бесстрастное лицо и произнес: «Да, говорить вас в колледже научили. Или, может, у вас так само получается? До чего вы додумались сами, и что вы вычислили вместе с мисс Сильвер?» Фрэнк опустил голову, Лэмп усмехнулся. «Спуститесь за облачных высот на землю и посмотрите расписание поездов, как я вам сказал. И помните, ему пришлось одолеть на Остине 30 километров, причем почти наверняка в темноте. Он должен был добраться до окраины Безингстока, бросить машину и успеть на поезд. Какой именно?» Фрэнк быстро перелистывал страницы. «Вот, давайте прикинем. Женщину вряд ли убили днём. Если обозначить время убийства как 5 часов вечера в пятницу, то преступнику требовалось быстро спрятать тело и отогнать машину. Если поднажать, то можно добраться до вокзала в Безингстоке к 6:45. В этом случае он мог успеть на поезд в 6:20 и с одной пересадкой добраться до Лентона к 7:30, из Лентона позвонить в гараж. Как вы думаете, почему он рискнул туда позвонить? Не хотел, чтобы заявили об автомобиле в полицию. Ему нужно было выиграть время и замазать свои пальчики под толстым слоем чужих. Даже если он стёр свои пальчики или работал в перчатках, то боялся, как бы по пальчикам не опознали женщину. Да, вероятно, так и было, но это всё-таки рискованно. Риска никакого. В гараже никого не волнует, откуда звонили. Ему хотелось, чтобы машиной не интересовались как можно дольше. Нужно выиграть время, чтобы его забыли попутчики или те, кто видел его покупающим билет. В Безингстоке пришлось бы изрядно повозиться, чтобы разыскать кого-то, кто видел мужчину, в спешке бравшего билет на поезд, отходящий в 6:20. А здешние сотрудники могли бы заняться Лентоном. Фрэнк вздёрнул брови. «Куда там?» Лэмп кивнул. «Тогда поиски сужаются до Диппинга, друг мой, и второе убийство должно нам помочь. Нам необходимо найти того, с кем встречалась Мэри Стоукс. Он может быть убийцей, а может и не быть. Но я рассчитываю, что мы из него кое-что выжмем. Пальчики его у нас есть. А теперь скажите мне, вела ли девушка себя именно так, как нам известно, и об этом действительно никто ничего не знал?» «Похоже, никто и ничего». «Деревенская жизнь наверняка сильно изменилась со времён моей юности». «Можно посмотреть на это с иной точки зрения. Наверняка существовали чрезвычайно веские причины хранить всё в тайне. Кто-то вёл себя очень осторожно». Лэмп кивнул. «И кто же этот кто-то?» «Только не Джозеф Тернбери». «Мы знаем, что встречалась Мэри не с Джозефом Тернбери и свидетельством тому отпечатки пальцев. И не он переносил тело миссис Роджерс в субботу около 6:00 вечера, потому что находился у себя в комнате, это подтверждает миссис Гроссет. Я полагаю, Джозеф тут совершенно ни при чём. Он не мог перегонять машину в Безингстоке в пятницу вечером, поскольку находился на дежурстве. Сверьте ещё раз график со Смитом, но, по-моему, вряд ли он мог это сделать, не говоря уже о том, что он не умеет водить машину». «Умеет. Он год или два проработал в гараже, прежде чем его призвали в армию». «Но если Джозеф исключается, тогда кто же? Мэри Стоукс считала, что деревенские – это не по ней, верно? Недалеко от рощи мертвеца живёт мистер Марк Харлоу. Как насчёт него? И ещё один есть, который ставит сельскохозяйственные эксперименты. Как его? Хатуэй?» Лицо Фрэнка сделалось бесстрастным. «Он женат на моей двоюродной сестре, Сисили Эбботт. Счастливая пара. Крепкая семья». «Нет, они живут порознь». «Ну тогда снимем у него пальчики. И у Харлоу тоже. Один из них вполне мог встречаться с девушкой. Это можно поручить Смиту? Попутно он выяснит, чем они занимались, когда в пятницу кто-то убивал Луизу Роджерс, а её машину перегонял в Безингсток. И где они находились в субботу, когда кто-то перепрятывал её тело».